«Ага, ясно, жестко, учился в такой», — покивал Джеймс, «жуть и скука, и строго, а тут прям даже», — он показательно глубоко вдохнул, «даже дышится легче, ты это, если че, забегай, у нас тут типа клуба любителей физического развития, советами, там, делимся опытом, расскажешь чего, или узнаешь нового, как будет время, даже на каникулах я весь в делах, в общем, узнал, где располагаются местные культуристы разнопрофильные». От качков до профессиональных спортсменов. Зачем? Понятия не имею. Это они еще шрамы не видели на полтуловища справа. Хотя плечо тоже пострадало и Том, кажется, бросил пару заинтересованных взглядов на эти шрамы, но промолчал. Культура и воспитание. После привычных уже процедур я вновь бегом отправился до дома Найтов. Люди вокруг уже собирались на работу и улочки жилых кварталов просто изобиловали туда-сюда снующими машинами, только-только выгнанными из гаражей и домов. После душа и завтрака я переоделся в свой любимый костюм, разве что без пальто и кашне. Одна палочка в рукаве, вторая, в уменьшенной трости, что покоится во внутреннем кармане жилетки. Хотел было надеть костюм с бала, черный-черный, но он слишком парадный. В таком виде аппарировал в проулок на Гримма и с помощью второй палочки наложил на себя маглоотталкивающие чары. В таком виде и явился в Блэк Хаус, порадовав своим появлением Кричера. Старый домовик сразу решил подсуетиться и подготовил столик с чаем и различными печеньками, кексиками и прочей сладкой снедью. Само собой, подготовил он это рядом с портретом леди Вальбурги. Итак, Макс, как я понимаю, настало время тяжелых и неоднозначных решений. Важно заговорила Вальбурга, закурив свою нарисованную сигарету. Именно, из-за активности Вальдемарта стоит обезопасить своих приемных родителей. Вальбурга важно покивала. Его методы, Макс, могут оказаться жесткими, если не жестокими. Сейчас я в состоянии непредвзято оценивать его поступки. Если на тебя обращается интерес темного лорда, жди беды. В 70-х от политики чистоты крови, сиречь, следования традициям и уложениям семей, не осталось ничего, кроме жестокости и убийств. Это, так сказать, лодка, уже тогда пошла ко дну, а капитан еще и стальными путами приковал к бортам экипаж. Как-то так получилось, что я испортил его триумфальное возрождение, не дав убить Поттера. Значит, привлек внимание. Безусловно, ты не будешь первым в списке дел, но будешь. А вот как потенциальный союзник, либо же враг. Хотя, без разницы, методы будут одинаковы для любого расклада. Если его сторонники вернут политическое влияние, неважно каким способом, то влияние это будет направлено на уничтожение Дамблдора. А вот более материальные методы, на мелких неугодных. Шантаж, ловушки, обман, заложники, хитрые планы. Может быть что угодно. И что делать? Убрать свои слабые места. Ими всегда являются близкие тебе люди. Это только приемные родители и Гермиона. Это та девушка с пышными волосами? Я лишь кивнул в ответ. Тогда остаются родители. В ближайшее время не стоит ожидать активных магических действий со стороны темного лорда. Азкабан, не курорт. Из тех, кто остался на свободе, далеко не все могут похвастаться различными профессиональными магическими навыками. Старые рода, даже такие как наш, начали забывать, что мы волшебники, а не маглы с палочками. Далеко не каждый даже собственную библиотеку посещает, не говоря уже о глубоком познании волшебства. Основные таланты и гении сидели в Азкабане, и теперь им требуется восстановиться, иначе толку с них, как с дырявого котла, и я не о том вонючем пабе. Хотя, с него толку столько же. То есть, в первую очередь, родственники, да, в сентябре вы с Гермионой отправитесь в Хогвартс, а там вы в относительной безопасности, если не считать козней других детишек, более-менее восстановятся спасенные из Азкабана ближе к октябрю, тогда и начнутся силовые акции. Твои приемные родители останутся беззащитны именно в этот период, я уже донес до них эту мысль, тем же самым занимается и Гермиона, правильно. Если темный лорд вернет себе власть или захватит министерство, первым делом умрут родственники маглы, опекуны и прочие. Следом задавит маглорожденных, сильно ограничив тех в правах. Сопротивление будет равно смерти. Чтобы все были довольны, расстрелять недовольных, именно, допустим. Что делать мне? Изучать книги, которые подготовил Кричер. Привести в порядок некоторые дела рода и вообще, ознакомиться с ними. Безусловно. Перед смертью я все организовала так, чтобы хоть 10, хоть 100 лет, ничего плохого не случилось, но все же, ясно. Тогда я приступаю немедленно. Кричер, С характерным звуком рядом появился старый домовик, тут же поклонившись. «Ты подготовил старый кабинет Ориона?» «Да, госпожа Вальбурга». «Кричер все сделал. Проводи Макса туда и покажи, что где находится». Кричер поклонился и повел меня по лестнице наверх. Поднявшись на третий этаж, мы свернули к большой темной резной двери с солидной ручкой. Кричер аккуратно открыл дверь и знаком показал проходить. Кабинет был хорош, массивная деревянная мебель, но резные узоры не вычурные, редкие и аккуратные. Шкафы с книгами, шкаф с бокалами и напитками, диваны и кресла. На большом деревянном столе в дальней части кабинета стояли несколько артефактов, чернильница и перья на подставке, а кресло, кресло какое, кожаное, удобное, массивное. Во всем чувствуется основательность и долговечность, а уже после того, как Кричер привел дом в порядок, все выглядит как новое, но при этом сохранившее и передающее дух старины. Казалось, будто только вчера кто-то сидел на диване напротив стола, а Орион Блэк подписывал очередной документ. Кричер проводил меня к столу и пока я устраивался поудобнее, начал выкладывать передо мной книги, а когда стопка из них начала угрожающе покачиваться, перешел к выкладыванию различных папок с пергаментами и вполне обычными листами бумаги. Куча все росла и росла, но Кричер успокоился лишь тогда, когда я уже с трудом мог видеть гипотетического собеседника в кресле напротив. «Это все документы и книги, уважаемый глава», — поклонился домовик. «Если что-то потребуется, обязательно зовите недостойного Кричера». И исчез. Похоже, все те годы в запретной секции я готовился именно к этому моменту. Тяжелый вздох вырвался сам по себе, и я протянул руку к первой книге. «Поехали. Дела рода», звучит значимо. Однако на бумаге все оказалось намного прозаичнее. Это просто огромный ворох самых разных договоров. По всем этим бесконечным папкам можно проследить историю рода аж в несколько веков. Первые документы они начали составлять еще в далеком 13 веке. Пергаменты договоров перемежались личными записями волшебников, что было довольно интересно. Правда, среднеанглийский вызывает головную боль, несмотря на некоторый опыт работы с ним еще из библиотеки Хогвартса. Ближе к 15 веку документация стала более структурированной и менее похожей на поэмы. Кто, сколько и за что получил, что и кому продал, кто с кем переженился и на каких условиях, тут можно было увидеть вообще все. В каких междоусобицах обычных людей, феодалов, принимали участие, на чьей стороне, кто из волшебников был против, полученные гешефты и всякое прочее. Тут были и мелкие договоры с различными только основавшимися в те времена семьями волшебников, договоры с герцогами на оказание различного рода услуг. Да тут история, о которой никто толком не знает. Вот, к примеру, ни для кого не секрет, что в средние века у англичан и французов была этакая традиция воевать чуть ли не каждые 100 лет. Так род Блэк, наряду с несколькими другими, принимал активное участие в трех таких войнах и в столетней в том числе. Правда, в этой серии боестолкновений принимали участие где-то четверть семей, там и боевики, и лекари, и диверсанты всякие. И все есть тут. Блэки, по сути, за 3 века успели отметиться почти во всей Европе, а не только на британских островах и французских побережьях. И отовсюду что-то привозили. Иногда привозили домой лишь вести о смерти членов семьи, но это была редкость. Самое интересное, что можно было узнать из этих документов, заключается в другом. Во времена до статута секретности в обиходе волшебников были распространены довольно грубые и масштабные магические манипуляции. Различная малефицистика, некромантия и некромагия. Популярна была алхимия. Волшебники не скрывались, а деятельность их упиралась в помощь союзникам на поле боя, защита большого числа людей или наоборот, их ослабление. Именно в те времена и появилась протега Диаболика, один темный колдун с его помощью, принеся в жертву 10 пленных для большей магической энергии, помог союзным войскам отступить при какой-то битве, к сожалению, не указано, какой именно. Правда, многие такие воздействия были неявными, дабы противник не уличил в использовании магии и не начал подтягивать уже своих волшебников, превращая войны в фарс. Это как ядерное оружие, оно есть, им можно погрозить, но лучше не применять. В быту волшебники тоже находили применение, наложить порчу соседу-феодалу на земли, или наоборот, снять, или даже улучшить урожай. Лекарей, травников и зельеваров разных мастей было вообще море, а о некоторых даже не знали, что они волшебники. С введением статута секретности постепенно отпала необходимость в масштабных и громоздких заклинаниях и ритуалах. Но не только потребность в них ушла, не было возможности их применить. Все слишком явное тут же выдавало волшебников, и начинались гонения со стороны церкви и со стороны новообразованного министерства магии. В волшебных семьях, можно сказать, по инерции еще изучали те громоздкие заклинания и специфические магические дисциплины, но постепенно это шло на спад. Были, кстати, и другие концентраторы, посохи для громоздких магических манипуляций. В них надобность тоже отпала, и они были окончательно вытеснены палочками, заняв место ритуальной или символической атрибутики. Уже к середине 18 века я не мог найти ни одного упоминания о серьезном использовании магии. Зато была куча упоминаний о развитии палочкового волшебства. Из-за статута получили толчок науки, требующие точности, филигранность исполнения, а внешний эффект большинства заклинаний стал очень мизерным. Мизерным, но хирургически точным. Боевики стали в большей степени дуэлянтами, еще больше стали развиваться зельевары и прочие прикладники типа артефакторов и чероплетов, что делали всякие безделушки от безделья. Внезапная замкнутость социума сказалась пагубно, все ринулись в политику, интриги, мелочные разборки. Количество договоров и контрактов к 19 веку стало просто огромным, но все они были какие-то мелочные, с подвохом, от них веяло какой-то подлянкой. Из ниоткуда всплыли извращенные теории чистоты крови, о которых особо и не вспоминали. Из всех щелей полез типичный расизм местного разлива. Думаю, все дело в том, что многие занятия, семейные дела, стали более недоступны волшебникам, отчего они буквально лезли на стену. К примеру, до самых 80-х годов 20 века я не нашел ни единого договора на оказание услуг в качестве боевиков, а раньше, до статута, их было множество, даже от короны. В общем, все ушли в политику, а в замкнутом социуме получилось так, что грызли глотки друг другу. Так как род Блэк всегда был многочисленным, эти брожения перешли и на семью. Как итог, не осталось почти никого. И такое, кстати, практически во всех старых семьях. Нас единицы. Мы благополучно сгноили друг друга. Однако это лишь мои выводы, основанные на документах и личных записях как к ним, так и к ситуации в те времена. Я могу быть абсолютно неправ. Касательно актуальных, текущих дел, можно сказать немного. Несколько различных долей в волшебных предприятиях и мануфактурах Англии и Франции, различные инвестиции, накопления тут и там. Каких-то брачных договоров и тому подобного нет, обязательств нет, все мыслимые долги и обязательства выплачены, исполнены или от них отказались, не без компенсаций. Подпись на этих документах в Вальбурге как последнего члена рода. Наверное, не хотела оставлять долги за фамилией, ведь с годами они имеют свойство накапливаться как снежный ком. Она не знала, сколько лет род просуществует без главы, и наверняка ей не хотелось бы, чтобы появился глава, выплатил долги да так выплатил, что осталось бы от рода. Сам глава, кольцо, да стена с портретом. Интересно было бы почитать хронологию принятия законов тех времен и стенограммы заседаний, если вообще они велись. Ведь очень любопытно узнать, о чем говорили и как думали волшебники тех времен, что придумали весь этот дремучий бред под названием законодательство магической Англии. Зачем было вообще создавать Министерство магии? Изначальная цель – орган контроля за соблюдением статута секретности. А что теперь? А Мордрит их знает, что там происходит. Итог 3 суток запойного чтения, я более-менее понял, откуда взялись те или иные договоры и различные финансовые вложения. Понял, откуда появились в доме больше 80% различных артефактов и мелких реликвий, ведь это довольно щепетильно задокументировано. Правда, я так и не понял, где многие из них хранятся. Книги, подобранные Кричером, больше представляли собой мысли нескольких глав рода с 12 по начало 20 веков. Там не было каких-то наставлений или чего-то в этом роде, нет. Были мысли о поступках и ситуациях, иногда в виде изложения, иногда в виде коротких фраз. Это кэйхагакуры, но не от старого средневекового вояки-самурая, а от не менее средневековых волшебников. В этих текстах немало строк было о понятии чести как по отношению к волшебникам, так и простым людям. Нет, там не было равного отношения, отнюдь. Каждый должен заниматься тем, что ему дано от природы, богов и духов. Да, волшебники умудрились удержать в качестве своей веры дикую смесь верований кельтов и друидов, и не силен я в этой области. В общем, если у крестьянина сломался плуг, это его проблемы. Если на земле засуха, волшебники сотворят пару ритуалов, ибо крестьянин не справится с этой проблемой, а волшебники отнюдь не святым духом питаются. Если соседний феодал войной пойдет, то волшебник поможет простому люду, ведь он здесь живет, но поможет не открыто, ибо уже в те времена из-за разных ветвей христианства волшебникам было нелегко. Судя все по тем же личным записям и наблюдениям, апогей различных брожений в среде волшебников очень неудачно совпал с различными религиозными брожениями всяких протестантов, лютеран и прочих ветвей христианства, на пару с попытками Рима договориться с кельтской церковью, а потом и эпоха реформации. Если коротко, то в среде волшебников начал по рукам ходить труд одного мага, профильная специальность которого неизвестна. Суть ее в том, что вся эта вера в богов и прочее – лютая хрень. Их нет. Судя по записям, в этом труде приводилась серьезная доказательная база, внесшая смуту в умы волшебников. На дворе был конец 16 века. Проблема была, как я понял, в подрыве догм волшебников, в которые они действительно верили. Их можно понять, ведь волшебник может видеть и ощущать то, что недоступно простым смертным. Если обывателям в начале нашей эры всякие друиды могли легко промывать мозги на фоне страха и прочего, то волшебники действительно видели те явления, которым поклонялись простецы. Та же саламандра, или по-старому, дух огня. Это полуматериальная магическая ящерка, в самом деле состоящая из огня. Современная магическая наука подтверждает, что саламандра в первую очередь – живое существо. В те же далекие времена это был дух огня. А есть ведь и другие проявления мистики, связанные с природой. Что уж говорить о привидениях и прочем. До начала 18 века считалось, что в привидениях есть часть души. Но нет, нет ее там. Это слепок сознания, разума, а душа уже давным-давно отлетела в мир иной. В общем, чувство собственного превосходства и ощущение причастия к таинству потустороннего, иного мира, мира духов и божественных сфер, было беспощадно разрушено. Как же так? Волшебство, не дар богов и духов в награду за достойные поступки предков, а словно черное пятно на боку белой коровы, может быть, а может и не быть. Волшебники тоже люди, а людям просто необходимо ощущать себя лучше других. Пребывая в таком состоянии, волшебники получают очередной удар, статут секретности. Заниматься привычными вещами нельзя, перед простыми людьми показывать способности нельзя, помогать нельзя, наживаться нельзя, убивать нельзя, лечить нельзя, ничего нельзя. Можно учиться, сидеть по домам и варить зелья в котлах, ибо большинство заклинаний и ритуалов нарушают статут. Чудесно. Записи, датированные концом 18 века и младше, читать становилось сложнее и менее приятно. Становилось все больше и больше идеологических мыслей и различного рода пропаганды. Казалось, что авторы пытались сами себя уверить в чем-то. А ведь девиз семьи «Тауёрспур» в начале этих записей имел действительно благородный смысл. Однако, нужно ощутить превосходство, просто жизненно необходимо. Если раньше, до статута, были волшебники и простые люди, то теперь нужно как-то оправдать все происходящее. Вот тут-то и полезли из всех щелей старые мысли Салазара Слизерина о чистоте крови. Все это было сдобрено не самым лучшим, но терпимым отношением к редким маглорожденным, являющихся в глазах потомственных волшебников пришлыми, безродными, без традиции памяти предков, еще и абсолютно безграмотными. В общем, сформировалась новая система для выяснения, у кого длиннее, а оправдание изоляции. Мы отгородились от грязных маглов. И вот в такой обстановке, в замкнутом социуме, у волшебников начались новые брожения о чистоте крови. Перевиралось все, от и до. История, теории, рукописи. Выискивались скрытые смыслы между строк там, где его нет и быть не может. И само собой, волшебники начали выстраивать свою внутреннюю иерархию, основанную не на уважении, как раньше, а на презрении и высокомерии. Этот гнойник зрел долго, и первый раз лопнул в начале 20 века, излив во внешний мир гниль в виде Гриндевальда. Своими идеями он всколыхнул другие такие гнойники и чуть не затопил весь мир в огне Второй мировой. Относительно нетронутыми оказались волшебные сообщества обеих континентальных Америк, Китая, Японии и стран Ближнего Востока, если мне не изменяет память о событиях во внешнем мире. Не успел улечься бум войны, как на сцену вышел Волдеморт примерно с теми же идеями, помноженными на психические отклонения и маниакальную одержимость истребить маглов и грязнокровок. 3 дня ушло на чтение и изучение этих материалов. Безусловно, выводы, основанные на этих записях, являются довольно условными, ведь тут лишь точка зрения членов одной семьи, а она может быть, и наверняка является сугубо субъективной. Но несмотря на это, в голове откладывается некое неосязаемое понимание. Понимание чего-то, что я пока не могу описать словами и чему не могу дать определение. Но это нечто однозначно есть. Некая ниточка к тому, каким должен быть Блэк. Не такой, как после установления статута, а до него. Финансовые вопросы, как я уже заметил, были приведены и без меня в полный порядок, доли в предприятиях, инвестиции и прочее. Около трети денежного потока Блэков находится под управлением гоблинами. Это, судя по бумагам, довольно выгодное решение. Гоблины за золото и прибыль мать родную продадут, но важно не это. За долгие годы самоизоляции, волшебники Англии, да и других стран, не по одному разу перешли друг другу дорогу и, так сказать, насрали под дверь соседу. Подобная личная, а порой и семейная неприязнь и конфликты осложняют финансовые отношения. Гоблинам же глубоко плевать на отношения волшебников между собой, и они заключают сделки на основе взаимной выгоды. К примеру, если каким-нибудь лангбаттомам будет выгодно продавать или что-то покупать у Лестринджей, то несмотря на любые разногласия, гоблины оформят именно такой контракт, к взаимной выгоде всех сторон. Жаль, что немногие пользуются подобными услугами Гринготтса. Возможно, кстати, по этой причине гоблины и не симпатизируют отдельным семьям или волшебникам. Репутация. Даже если провернуть что-то в тайне, то тайна эта все равно рано или поздно всплывет, и гоблины потеряют доверие, а вместе с ним и ощутимые финансовые вливания. Иногда Кричер впускал в дом пирата, нашу с Найтами сову, вечно взъерошенную и наглую. Пару раз мне написали Найты, интересуясь моими делами, а на третий день сообщили, что к сентябрю все вопросы будут решены и утрясены, и они отправятся в США как минимум на пару лет. Джон поручил мне озаботиться средством связи, ведь если для моего спокойствия требуется их безопасность, то для их спокойствия в такой неоднозначной ситуации в стране, связь со мной и возможность узнавать, все ли в порядке. Пару раз писала Гермиона, отправляя письма с какой-то явно казенной совой. Жаловалась на полное нежелание ее родителей воспринимать ситуацию серьезно. Вот второе такое письмо и пришло, когда я вальяжно сидел в кресле Ориона, теперь уже моем, и думал над планом действий. Правда, план не думался вообще, сказывалось отсутствие видения общей картины. Отложив в сторону письмо девушки, покормил сову печеньками и мышкой, которую где-то нарыл Кричер, быстро чиркнул ответ. «Сейчас буду, отнеси Гермионе Грейнджер». А вот монетка, я сунул письмо в лапку сове, а сикль положил в специальный мешочек. «Побыстрее, красавица, угу». Сова ухнула и вылетела в окно, которое тут же само закрылось. Время шло к вечеру, но до заката времени полно. Встав из-за стола, я быстренько привел себя в порядок, надел костюм, проверил трость, палочку на предплечье, в который раз подметил, что если подрасту еще немного, то костюм будет мал, а значит, на днях нужно будет обновить гардероб. Кричер. Домовик появился с хлопком и поклонился. Я скоро ухожу, когда буду, не знаю. Есть что-нибудь перекусить на скорую руку? Конечно, кивнул домовик. Кричер просит пройти вас на кухню. Сам домовик аппарировал, а когда я спустился с третьего этажа на обозначенную кухню, то на большом и длинном деревянном столе уже было накрыто место во главе, где на тарелках были сервированы несколько бутербродов с беконом и зеленью, а в высоком стеклянном стакане был яблочный сок. Да, не только Тимми в Хогвартсе знает мои вкусы в подобных напитках. Эх, жаль, что в прошлой жизни от яблочного сока у меня была изжога, так бы литрами пил не отрываясь. А тут могу себе позволить, да не так уж и хочется, хоть и сок остается любимым. Предаваясь мыслям о перипетиях судьбы и сменах приоритетов в еде, попутно трансформировав пуговицу в кольцо и зачаровывая его на особый портключ по координатам и обратно в точку отправления, я быстро управился с бутербродами. К этому времени вновь прилетела сова. Взяв письмецо и прочитав краткие мысли о бараньей упертости родителей, наказал Кричеру угостить сову и отправить во свояси, а сам накинул на себя мглоотталкивающие чары и вышел из дома на вечернюю площадь Гримма. Вокруг спешили по домам люди среднего достатка, порой о чем-то говорили, а по роще слонялась без дела молодежь. Не став шляться попусту, аппарировал на одну из известных улочек Кроули, бывал в этом пригороде проездом. Не хотелось делать проколы пространства в непосредственной близости от дома Гермионы. Появившись в подворотне за мини-маркетом, проверил, не слетели ли чары, и отправился пешком до нужной улицы. В прошлый раз я не особо обращал внимания на этот пригород, но сейчас мог позволить себе пятиминутную прогулку. Частные домики, вполне приличные, лучше среднего, но не виллы. А главное, каждый дом особенный, ничуть не похожий на предыдущий. Разные архитектуры и фасады, цвета, садики на задних дворах, один или два гаража. В общем, разнообразие. Дойдя до нужного дома, спокойно подошел и воспользовался звонком. Спустя всего пару секунд дверь открылась, явив мне Гермиону в бесформенных серых домашних штанах, тапочках и не менее бесформенной клетчатой рубашке с закатанными рукавами. «Макс», девушка улыбнулась, тут же бросившись обниматься. «Словно тысячу лет не виделись», с улыбкой я ответил на объятия, а Гермиона, чуть отстранившись, быстро и невесомо поцеловала меня в губы. «Рассказывай, что случилось, заходи». Девушка приглашающе махнула рукой, и я зашел в дом. Судя по полочке для обуви, коврику и прочим аксессуарам в прихожей, в этом доме не принято ходить в обуви, потому я разулся и последовал за Гермионой. Дом выглядел более чем прилично. Все в светлых тонах и современном дизайне, этакий минимализм. Мебель тоже светлая, а в разных местах можно было увидеть либо фотографии, либо горшки с комнатными растениями и даже парочка маленьких пальм росла в углах. Мы шли на кухню, которая оказалась совмещена со столовой, но, таким решением тут никого не удивишь. «Мам, пап, Макс пришел, а, мистер Найт», — скупо улыбнулся Джон, вставая из-за стола и протягивая руку. «С чем пожаловали?» Как официально, улыбнувшись, пожал руку, на приглашение присесть отказался. «Насколько мне известно, у вас конфликт, в каком-то роде», — кивнула миссис Гринджер. «Гермиона утверждает, что нам следует покинуть страну для нашей же безопасности». Мистер Гринджер фыркнул, устраиваясь за столом поудобнее. Одеты они были во все домашнее, комфортное. «Вы считаете, что это не так? Ну какая опасность?» Усмехнулся отец семейства. «Зачем каким-то там волшебникам вообще нас трогать? А даже если и так, то есть полиция, и эти, как их, сотрудники ДМП и Авроры», кивнула Гермиона. «Вот, да и рассказывала Гермиона, что вы проходите в школе, и о том, что дальнейшего обучения нет. Всякие, безусловно, интересные заклинания и чары, трансформации. А я вот из ружья охотничьего белки в глаз со 100 метров попадаю. Думаешь, Макс, это мелочь? Я думаю, что вы недооцениваете силу и возможности волшебников, как и степень своей защищенности. По законам магической Англии, практически любые действия по отношению к обычным людям не расцениваются как преступление. Вы не защищены вообще. Уж как-нибудь постоять за семью я смогу», — важно кивнул мистер Гринджер. «Видишь», — посмотрела на меня Гермиона с нескрываемым возмущением. «Это бесполезно. Значит, нужна шоковая терапия». «Что?» — синхронно спросила Гермиона и мистер Гринджер. «По памяти и без палочки, на одних ощущениях я воссоздал два контура Сомнуса, отправив их в родителей Гермионы. Если миссис Гринджер просто обмякла на стуле, то мистер Гринджер смачно ударился лбом о стол, награда за упрямство. «Макс, просто сон, я вижу, что Сомнус, но как же колдовство, да и это мои родители, надзор на палочке и области, работает, когда твоя палочка колдует в области твоего надзора, есть еще различные модификации надзора, но это не наш случай точно, шоковая терапия, Герм». «Пойду обуюсь. Ох, ну почему все так сложно? Что ты собрался делать, узнаешь». Быстро дойдя до прихожей, надел ботинки и прямо так, в обуви, вернулся на кухню. «Собирайся, мы летим под ключом в глухомань». И почему я не сомневалась? Девушка быстро ушла, судя по звуку, на второй этаж, а через 5 минут спустилась в джинсах и желтой толстовке с капюшоном, направившись в коридор. Еще десяток секунд, и уже в кроссовках Гермиона зашла на кухню. Проявив силушку богатырскую, быстро и аккуратно положил родителей Гермионы на пол и встал между ними, держа их за руки. «Бери меня за руку и держи крепче». Гермиона тут же подошла и крепко вцепилась в мою левую руку. «Портус» активировал я порт-ключ, и нас быстро перенесло в горы в Шотландии. Простор, холмы, леса, свежий воздух и ни одного живого человека вокруг. Солнце клонилось к горизонту, но мы были на западной стороне склона, потому было светло и все прекрасно видно. «И что теперь?» «Как и говорил, шоковая терапия. И не бойся, я ничего им не сделаю». Я вытащил трости с кармашка и вынул вторую палочку без чар надзора. Взмахом отменил сон с мистера и миссис Гринджер, и те резко поднялись, начав оглядываться. «Какого черта?» Возмутился отец семейства, глядя на меня. «Усыпил и перенес в глушь. Теперь можно что угодно делать без свидетелей. Мила, «Правда, дочка, что?» Я навел палочку на мистера Гринджера. «Империя». Звучный хлопок ладони о лицо вынудил меня повернуться на звук. Именно в такой позе стояла Гермиона, покачивая головой. «Что происходит?» — спросила ошарашенная миссис Гринджер, поднимаясь с травы. «Очень экстравагантный внешний вид, домашние халаты, тапочки на природе, шоковая терапия. А что с моим мужем?» Она с беспокойством посмотрела на него. Мистер Гринджер не двигался, а взгляд его был пустым. «Заклинание подчинения. Он полностью повинуется моей воле, и при этом все видит, понимает и осознает. Какой бы я приказ ни отдал, он исполнит». Достав из кармана платок, трансфигурировал его в нож. В глазах миссис Гринджер появилось беспокойство. «Макс», — как-то просяще обратилась ко мне Гермиона, — «грюмотерапия, это слишком жестоко». Я навел палочку на миссис Гринджер. «Импедимента». Влив в замедляющее заклинание прилично сил, получил просто невероятное замедление движений. Движений, но не физиологических реакций и скорости мышления. Подойдя к мистеру Гринджеру, протянул ему нож рукоятью вперед. «Возьми нож и аккуратно прислони к горлу жены». Тот без колебаний выполнил приказ, а в глазах миссис Гринджер я увидел шок и неверие. Невозможность пошевелиться, сказать или сделать хоть что-нибудь добавляла еще больше бессилия и безысходности. «Жестоко, но эффективно. Видите, никаких сомнений. Безусловно, заклинание можно сбросить, но я не вижу ни единого колебания, значит, моя воля сильнее». «Еще бы, волшебник может заставить вашего любимого человека покалечить вас, вашу дочь, убить. Что мешает отдать приказ, чтобы он вел себя как обычно, а когда домой придет Гермиона, застрелил ее? Волшебник может заставить делать все это медленно, чтобы родственники видели и сгорали от мучения и безысходности. А может...» Я посмотрел на мистера Гринджера. «Прислони нож к своему горлу. Аккуратно». Отец Гермионы тут же выполнил и этот приказ. «Волшебник может заставить убить себя. Понимаете, сейчас ему все равно, он находится в состоянии счастливого повиновения. А теперь представьте, если под таким заклинанием человек убивает дорогих ему людей, а потом волшебник снимает это заклинание, и приходит осознание своего поступка». Я забрал нож и снял с них все чары. «Что?» Мистер Гринджер тупо уставился на свои руки, на жену, на Гермиону. На меня он глянул со злостью. «Хотите ударить, застрелить, зарезать? Попробуйте». Однако мистер Гринджер лишь попыхтел злобно и через пару мгновений успокоился. «Теперь я знаю, к чему нужно готовиться. Всего лишь не дать волшебнику достать палочку». «Да, знаете, я показал вариант непосредственного взаимодействия и тихого устранения. Но можно и так», — взмахнув палочкой, словно раскручивая лассо, услышал в голове голос Равины. «Пироманьяк», — а сам произнес, — «Адискофайр». За кончиком палочки потянулся хвост багрового пламени. Я завел палочку за спину и хлестким движением, словно управлял хлыстом, взмахнул вперед, отправляя хлыст огня с палочки вперед. Этот хлыст невероятно быстро разрастался, а волна, что была на его конце, неумолимо летела вперед. Секунда, и тонкий жгут багрового пламени от основания палочки преодолел два десятка метров, превращаясь в огромный ревущий поток, что словно змея набросился на деревья, с диким хрустом и треском мгновенно их сжигая, распространяя волны жара и пламени. 3 секунды, и поток огня уничтожил все на нескольких сотках земли. Только после этого я не без труда заставил огонь исчезнуть, словно его и не было. На месте деревьев была лишь выжженная дымящаяся земля с редкими язычками быстро гаснущего обычного огня на ней. «Полиция тут, конечно, поможет», — покивал я, глядя на бледных и шокированных родителей Гермионы. «Сейчас я перенесу вас обратно в дом. Посидите, подумайте». Подойдя, взял их за руки. Миссис Гринджер немного дернулась, но также взявшая ее за руку Гермиона повлияла положительно на их душевное состояние. «Рурсуспортус». Мир словно закружился и смазался, но никакого лишнего воздействия. «Хорошие, все-таки порталы я делаю». Мы вновь оказались на кухне дома Гринджеров. Родители Гермионы как-то потерянно начали оглядываться, а через десяток секунд, придя в себя, достали откуда-то бутылку скотча, начав довольно быстро ее опустошать. Гермиона отвела меня чуть в сторону. Это было жестоко, но я сама уже не знала, как объяснить им всю опасность, — тихо говорила девушка, немного склонив голову. И тем не менее, я приобнял ее, поцеловав в лоб и вдохнув аромат какого-то цветочного шампуня. «Я хотел бы извиниться, грубо, но это грюмотерапия. Отлично работает. На меня тоже подействовало. Никогда не видела ничего настолько всеуничтожающего. А как же протега Диаболика? Оно было где-то там, далеко, на экране. А это, перед моим лицом. Жар этого пламени, казалось, сожжет меня, но оно было даже не рядом. И этот гул, звук, образы внутри огня. Это адское пламя. Оно таким и должно быть. Вернувшись к столу, я посмотрел на немного захмелевших родителей Гермионы. И это еще не самое разрушительное, но самое эффектное. Для тех, кто любит огонь, ровным голосом рассказывал им свою точку зрения. Есть и другие, куда более разрушительные заклинания. А есть совсем не эффектные, тусклые, но словно скальпель, точечный и мощный удар. А главное, прошу вас понимать и помнить, я еще даже школу не окончил. Нужно ли говорить, на что способны взрослые маги с библиотеками старинных секретов? Вы в реальной группе риска в текущей ситуации. Гермионе и мне будет спокойней, находись вы подальше от предстоящих событий. Мои приемные родители уедут в США к сентябрю. Возможно, раньше, если ситуация изменится. А как же вы? Тихо спросила миссис Гринджер. В школе мы в относительной безопасности, если не считать проделки других учеников. Но там мы на равных. Я, наверное, пойду. Не буду отвлекать вас больше. Надеюсь, все мы примем верное решение. Откланившись, покинул дом. Сложно. Как все сложно, но одновременно с этим и просто. Глава 31. Комментарий к глава 31. В безработного киньте чеканной монетой. В общем, благодаря вашей поддержке появляется хоть какая-то возможность выплачивать долги и не помереть с голоду. Единственный продукт, который я могу предложить на данный момент – фанфик. В общем, как и всегда, любой рубль в радость, и как и обещал, продолжаю писать, выделяя максимум времени на это. Сбер. 4817, 7600, 2582, 8777. Яндекс. 41001941941197257. Решение проблемы неверия родителей Гермионы в существенность угрозы не прошло незамеченной. Несколько дней девушка писала мне о шоковом состоянии родственников, с трудом принимавших факт разрушительности магии в некоторых ее проявлениях. Однако уже в конце первой недели каникул они окончательно пришли к выводу, что можно и на годик-другой уехать из страны, пока проблема не решится. Если вообще решится, конечно же, сам я тоже не бездельем страдал, а пытался решить несколько накопившихся проблем. Первое, и довольно интересное, что делать со шкурой. Для решения этой проблемы я двое суток без особого результата шлялся по косой алле и прилегающим улочкам и магазинам, в том числе и в лютном. Но не без маскировки на лицо, делать под капюшоном непроглядную тьму я научился давно, еще только поглотив гримуар. Вот и заглянул в бар Джин и Бёркс. В магазине было несколько мрачновато, и мрачность эта ничуть не изменилась с прошлого моего визита. Примечательно, кстати, что в этот раз ко мне особо не приставали, хотя лютный был однозначно более оживлен. Увидев все того же старика за прилавком, я обратился к нему, не забыв предварительно немного изменить голос магией. «Здравия, старче!» Только после моих слов старик небрежно обратил на меня внимание. «Припоминаю я подобный образ пару лет назад», с ухмылкой хриплым голосом ответил он. «Как быстро время летит!» Не желая тянуть с вежливыми переговорами, я попросту подошел к прилавку и выложил небольшой кусочек шкуры Василиска. И пару золотых, конечно же, хочу узнать, кто может заняться изготовлением предметов из этого материала. Молча, старик провел палочкой над кусочком шкуры и только после этого взял его в руку, начав рассматривать и попутно говорить, словно мысля вслух. «Есть пара уважаемых волшебников, да», — крутил он в руках шкуру, рассматривал, чуть ли не пробовал на зуб. «А в остальных лавках что же отказали?» «Не мудрено, кожа уже как полвека не в моде, а все мастера либо ушли на покой, либо уехали. И это так, много магазинов, занимающихся одеждой и экипировкой, мне пришлось обойти, прежде чем заглянуть сюда, в лютный». Старик поднял на меня взгляд. «Я могу посодействовать, не бесплатно». Я достал еще стопку галлеонов, 10 штук, и положил на прилавок. «Покажите вашему знакомому этот кусочек, деньги за ваше содействие. Хотелось бы связаться с ним и обсудить нюансы, как и спектр возможных услуг. Это так не работает». С ухмылкой покачал головой старик. «Весь материал вы в руки не получите. Работайте по моему предложению, и в накладе никто не останется. Однако, в моем магазине мои правила». Старик довольно бодро попытался вскинуть палочку, но я остановил его руку телекинезом. В его взгляде не было угрозы, скорее проверка, потому радикально поступать я не спешил. Остановив его руку, тем же телекинезом схватил его за горло, сжимая, попутно увеличивая плотность и объем магии, циркулирующий в теле. Не стоит так неосмотрительно дергать руками, мой продажный друг, тон мой был вкрадчивый и мягкий, вопреки создаваемым магией ощущениям. Человек, что так много лет работает с опасной темной магией и проклятиями, легко почувствовал изменения. Старик явно испугался, но лицо его выдавало лишь вежливую улыбку, наряду с извинениями. Думаю, Кха, мы оба немного погорячились. Старик убрал палочку и, взяв кусочек шкуры Василиска, спрятал его вместе с монетами под прилавком. Каким образом? Он потер шею рукой. Предпочитаете связаться? Сколько времени потребуется на ответ от мастера? Сутки. Я приду на третий день с рассветом. Развернувшись, но не прекратив отслеживать колебания магии, я отправился на выход из магазина. Именно так выглядел тот простой поход, в ходе которого через несколько дней я получил адрес для сов, по которому мог общаться с мастером. Разумеется, я пользовался общественной почтой в Косой Аллее, ведь там можно вести анонимную переписку, и никто не спросит твоего имени, сова просто приносит письмо в отделение почты, а там ты его получаешь по секретному слову. Гарантии сохранности письма заложены в контракте на обслуживание, простом и дешевом, а целостность письма удостоверяется особой сургучной печатью на поверхности. В общем, все гениально и просто, и давно придумано до нас. Хватило нескольких писем, чтобы обговорить с неизвестным мне мастером детали заказа. По его словам, кожа этой химеры, которую он причислил к подвиду василисков, в некоторых аспектах даже превосходит драконью, что меня безусловно порадовало. Сошлись мы на том, что через годик-другой этот мастер мне изготовит стандартного кроя кожаный костюм этакого искателя приключений. Более классические и солидные варианты будут довольно вычурными, ведь фактура кожи остается змеиной, разве что чешуйки несколько крупнее, а цвет темно-зеленый, ближе к темно-темно-бирюзовому. Единственное, что я заказал сейчас, куртку. Костюм же, который будет создан, чем-то напоминает такие у нимфодора и дельфины, сапоги, жилет, куртка. Штаны шьются намного сложнее, и кожа там лишь один из слоев, и то не наружный, средний, выполняющий роль рассеивателя враждебной магии. Почему было решено делать все несколько позже? Я не знаю, когда остановится рост тела, а такой материал крайне плохо поддается руническим вышивкам на подгонку размера, каким сделали, почти таким и останется. Следующим важным вопросом на повестке лета, пожалуй, являлся поиск оборотня, что покусал меня. Да, косвенные улики все сходятся на Люпине, но в этом нужно удостовериться. Для этого недостаточно заклинаний, по крайней мере мне неизвестны такие, а потому мне пришлось неделю мучиться в попытках изготовить особое зелье. Приготовлением я занялся в доме на Гримма, в небольшой лаборатории, если так можно назвать полупустое помещение с одним котлом, парой столов и десятком различных химических алхимических реторт, трубок и прочего перегонного оборудования. Три попытки вышли недостаточно хорошими, а чем хуже зелье, тем меньше точность, но на четвертую удалось практически идеальное поисковое зелье. Для правильного использования такого зелья мне пришлось особым образом зачаровать большую и подробную карту Англии, купленную в обычном магазине. Чары довольно простые, да и чарами-то их особо не назовешь, нужно направлять в карту магию, попутно ассоциируя начертанное на ней с реальными географическими объектами и координатами. Только на такой или подобным образом зачарованной карте, поисковое зелье даст нужный результат. Как только закончил с картой, капнул три капли крови из пробирки во флакончик с зельем, дождался, когда цвет сменится с полупрозрачного серого на красный, а потом на зеленый, вылил содержимое флакончика на зачарованную карту. Лужица зелья собралась в ромбик, что одним из острых краев указывал на довольно точное положение цели. Пришлось купить более детальные карты Лондона, пригородов и прочих городков, на всякий случай. На данный момент ромбик показывал на пустое место в Лондоне, там должен быть дом Альфреда Блэка, который получил в наследство Сириус. Понаблюдав некоторое время за ромбиком, отметил, что периодически он пропадал, распадаясь на лужицу зелья, а потом вновь формировался, довольно быстро двигаясь по карте. Думаю, дело в защите дома. Кто может шляться по дому, теперь уже, Сириуса, Люпин, ну, из оборотней, конечно же. В общем, все подтвердилось, меня покусал Люпин. Я и раньше не сомневался, но все же, да, и что с ним делать? Стоит понимать, что, судя по некоторым записям в самой разной литературе, оборотень помнит и понимает, что происходит с ним в полнолуние, но особо повлиять ни на что не может, инстинкты, или же некая программа, берут верх над разумом, но не отстраняя от управления телом, нет, меняешься сам. По крайней мере так описывал это состояние один из оборотней волшебников, записи которого продублировала мне Гермиона по возвращении из школы в этом году. Что это значит для меня, АО? Это значит, что Люпин все-таки довольно малодушный и трусливый в некотором плане волшебник. Может, он и был когда-то хорошим другом, или еще что, но известная информация говорит о не совсем хорошем волшебнике и человеке. Сына лучшего друга бросил, с проблемами своими справиться не может, денег заработать не может, вечно оправдывается все той же проблемой, которую решить не может. Работая в Хогвартсе, забыл выпить зелье, являющееся залогом безопасности остальных, и причиной, по которой Дамблдор вообще допустил его до работы. Покусал ученика, но при этом никому не рассказал, пустив все на самотек, никому ничего не сказал, хоть бы извинился, что ли, глупо, но хоть что-то. Третий важный вопрос, Снейп, нужно ответить симметрично его поступку, безусловно, помимо него легилиментом может быть и Дамблдор, но вот не верю я, что он бы действовал лично, даже возникне в его голове безосновательная идея отправить меня в тайную комнату на втором курсе. А вот у Снейпа вполне были причины заслать меня туда. Однако карманный зельевар должен сыграть важную роль в грызне местных зубров. Его устранение или выведение из строя может крайне негативно и непредсказуемо отразиться на событиях. Дамблдору в любом случае будет нужен свой человек в стане Волдеморта, и кто им может стать, чем будет мотивирован, какие действия предпримет, неизвестно. Каждое мое решительное действие может повлечь совершенно непредсказуемые последствия, которые мне же и придется разгребать. В итоге за Снейпом было решено пока что просто наблюдать. По крайней мере, если он найдет свою канонную погибель, но умудрится выжить, я помогу ему все-таки отойти в мир иной. Ближе к концу первой декады июля написала Гермиона. Поставила меня в известность о том, что планирует провести как можно больше времени с родителями, а через пару дней они поедут во Францию. Им наиболее близка эта страна для переезда из-за хорошего знания языка. Жаль, ибо я планировал ее пригласить в гости, поизучать библиотеку в своем доме, так и ответил. Вскоре девушка написала вновь, что книги не убегут, а родителей нужно успокоить. Тут я, конечно, согласен, но маленький эгоист, что затаился глубоко внутри, протестует со страшной силой. В общем, получилось так, что у меня было всего несколько занятий в течение всего июля, ежедневные визиты к Найтам на чай и обсуждение вещей обыденных, письменный обмен мнениями с Гермионой касательно ситуации вокруг, безрезультатные попытки связаться с Андромедой и Нимфодорой, они не отвечали на письма. Помимо прочего, потихоньку изучал библиотеку Блэков. Там оказалось много разной чернухи с жертвоприношениями и старой магией, массивной, эффектной, масштабной, но крайне угловатой и требующей много магических сил. Судя по записям и самим заклинаниям, в те далекие времена не особо была развита магия как наука, и далеко не всегда применяли арифмантическое обоснование к тому или иному заклинанию, как и сами заклинания составлялись скорее на личном опыте и экспериментах, а не на расчетах. А вот рунные цепочки и заклинания на рунах были более-менее обоснованы, но тут, как мне кажется, влияет фактор древности рун. Возможно, в те далекие времена, сами магические значения рун были составлены на основе наблюдений за эффектом от них, потому и в рунные магические манипуляции тяжело внести что-то новое, и остается лишь использовать уже изученное. К началу августа, когда должна была дать о себе знать леди Гринграсс, я понял несколько особенностей магии, что собирал род Блэк. 90 с лишним процентов составляли заклинания и магические манипуляции боевой направленности из разных эпох, как до статута, так и после. Чего-то полезного в бытовом плане было крайне мало. Для многих заклинаний нет контрчар либо из-за бесполезности, слишком уж быстро наступали необратимые последствия, либо из-за мгновенной летальности, либо просто не было. Для нынешнего времени многие заклинания неприменимы, сейчас развита культура дуэлей, причем не смертельных. Если успешно использовать чары и заклинания из библиотеки Блэков, то смерть оппонента просто неминуема. Однако я все равно их изучал, а в небольшом тренировочном зале тренировался в применении, пусть и частичном, просто чтобы уметь распознать, ведь я не знаю, уходили ли когда-нибудь эти знания на сторону. Сами по себе те старинные заклинания могли состоять из трех, четырех, да хоть десяти слов, и это не предел. Жестов куча, строгий порядок сложных мыслеобразов, все это делало их очень трудными в применении и опасными для себя же в случае срыва. Эффекты этой магии тоже были разнообразны, но так или иначе упирались во вред цели, а точнее, целям на площади, от удушья, до гниющей плоти и скелета наизнанку. Проклятие смерти во сне, когда, допустим, всем во вражеском лагере видится во сне их самый ужасный страх и за пару ночей сводит с ума и изнуряет до смерти, которая наступает именно во сне. Или вот, ритуал по созданию зодчего теней, псевдоразумной сущности, что будучи направлен на врагов, под покровом мрака воздействует на их плоть любым доступным фантазии заклинателя образом посредством теней, душит, режет, рвет, создает предметы и оперирует ими с особой жестокостью. Нюанс, для создания требуется мучительная смерть жертвы, обычного человека или достаточно разумного магического животного. И вот подобного в библиотеке много. Однако, как бы я ни был занят, от скуки мысли начали потихоньку сворачивать в сторону не самых адекватных идей. В порыве занять себя чем-нибудь, отправился на косую аллею, а точнее, на одну из примыкающих улочек. Цель простая – посетить ателье и заказать новый костюм. Конечно же, в стиле Грифса. Поход прошел настолько гладко, насколько возможно. Магические улочки не выказывали ни капли беспокойства о возрожденном темном лорде, но это и не удивительно, ведь в газетах министерство заявляло, что все виденное на турнире было частью сложного и продуманного представления, в ходе которого никто не пострадал и никто не возрождался, в отличие от глупых слухов и рассказов, что придумывает старый директор Дамблдор и немного сумасшедший и больной на голову мальчик, который выжил. В ателье, в светлой и мирной обстановке, быстро были сняты мерки и заказ обещали отправить почтой на мое имя через неделю. Само собой, половина суммы по предоплате, а вторая – обратно с совой. Ничего нового. После прогулки я размышлял о том, что на самом деле – большая часть волшебников так или иначе являются чистокровными. Если я правильно помню канон, чистокровным обывателям по приходу к власти Волдеморта особо-то и нечего было беспокоиться, в книгах все они работали как и прежде, занимались своими делами, и лишь особо богатые, влиятельные или занимающие важные должности ощутили на себе давление темного лорда, дабы они приняли правильное решение. А вот маглорожденные так или иначе пострадали. Взять хотя бы опись маглорожденного населения, в ходе которой довольно много взрослых волшебников были убиты. Правда, остаются неизвестными обстоятельства их смерти, но тем не менее, Волдемортовщина в любом случае не является приятным мне режимом власти, и в этой битве местных зубров я несколько больше симпатизирую директору. Безусловно, он может не являться действительно добрым, или около того, но человек с таким уровнем влияния и какой-никакой, но властью, просто не имеет права мыслить узко, ориентируясь на доброту к отдельным личностям, мы обязаны для него быть всего лишь цифрами на бумаге. Собственно, для Волдеморта мы тоже цифры, но методы его и его режима слишком жестоки, а конечные цели неприемлемы. А вообще, можно вечно думать об этой политике, целях двух лидеров фракций, что правильно и неправильно, но сколько бы ни думал, все сводится к одному, темный лорд нам не нужен. С такими мыслями я вновь вернулся на Гримма, где Кричер посетовал на незваных, но уважаемых гостей, которых он, конечно же, по моему же распоряжению, не пустил, да и вообще не проявил никакой активности, оставляя дом под защитой и недоступным для всех, кроме меня и редких почтовых сов. «И кто же приходил?» – спросил я, сидя за кухонным столом. «Госпожа Беллатрикс», весело сказал старый домовик именно в тот момент, когда я сделал глоток чая. Закашлившись, я комично постучал себя по груди, а придя в себя, решил уточнить, и что же она хотела, откуда может знать старый Кричер. Пожал плечами домовик, при этом перекладывая в одном ему ведомом порядке мелкую тару в одном из нижних шкафчиков у раковины. Постояла под чарами напротив, аки пуп земли, меня звала, но глава велел никого не пускать, она была одна, старому Кричеру неведомо. Это любопытная информация. Мне крайне интересны причины ее визита, но само собой, сам я спрашивать не буду. Наверное, вечером этого дня, 2 августа, пришло письмо от леди Дельфины. Если кратко, то она подготовила какие-то одной ей ведомые испытания для многострадального меня и спешила их провести, назначив встречу у кафе «Фортескью» на 10 утра 6 числа. Само собой, в ответном письме я подтвердил получение сообщения и согласился на встречу, после чего отправился ее же совой. А вот стоило мне вернуться в библиотеку, где на большом свободном пятаке пола я и разложил кучу разных карт с отслеживающим Люпина ромбиком из зелья, то не смог не заметить плавное перемещение оного в направлении одного известного местечка, и это не дырявый котел, ромбик Люпина двигался в сторону Литл Уингинга. Там я ни разу не был, но зато проезжал в смежном с ним пригороде. Тяга к приключениям взвыла как ненормальная, и уже готова была расчехлить бур, что пронзит небеса. Быстро собравшись и одевшись в свободные черные одежды, накинул поверх одну из черных мантий с капюшоном и вытащил вторую палочку из трости, попутно избавив ее от навершия в форме гримма, пользоваться буду ей. Наложив на себя все мыслимые и немыслимые маскирующие чары, быстро покинул дом и прямо с порога, но уже за границей защиты, отпарировал к заправке в соседнем с Литл-Уингингом пригороде, где мы с Джоном пару раз останавливались проездом. Проверив, не слетели ли чары, огляделся вокруг и отпарировал на крышу дома. Вновь огляделся и вновь отпарировал на крышу, а потом на холм. Так и двигался в сторону соседнего городка, прыгая по рации на обозреваемые мною участки. Это один из немногих способов перемещения в неизвестной местности, при условии хорошего зрения и пространственного мышления, ведь нужно четко визуально представить себя в нужном месте. Когда добрался, если верить картам, до улицы Магнолий близ Тисовой, уже окончательно наступил вечер и без чар кошачьего глаза двигаться по рации было тяжело, ведь нужно в деталях рассматривать желаемое место. Однако, двигаться дальше уже не было смысла. Вновь наложив на себя все мыслимые чары сокрытия, я добрался до небольшого холма за полем, откуда был хороший обзор на Тисовую, и наколдовал мощное эхо, дабы словно от радара получить отклики от насыщенных магией объектов на большой площади. В голове тут же появились направления до точек и смутное ощущение расстояния до них. Восьмерка двигается группой и около 10 разбросаны на площади в пару квадратных километров, что немного. Прыгни еще на пару точек вокруг этого места и наколдуй эхо. Хочешь вычислить точное положение по пересечению векторов из трех точек, а мощности хватит? Не забывай, забавный мальчик, что мой принцип работы и мышления отличается от человеческого. Ты ведь и сам подметил, как быстро работаешь с цифрами и прочими вычислениями. А ведь пока что лишь вплотную к 10% моих мощностей подобрался. Понял, сейчас, за пару секунд отпарировав еще по нескольким точкам вокруг этого района, несколько раз запустил эхо, а когда вернулся, в голове появилось четкое знание позиций волшебников. Воспользовавшись этим знанием, наколдовал заклинание магической метки из гримуара на статичные магические объекты. Единственный, на кого я не вешал метку, был Грюм. По крайней мере, я думал, что это Грюм, ибо от этого объекта шло слишком много магических откликов. Только этот старый параноик может быть увешан кучей амулетов, да и нога его точно является артефактом. Процедуру с выявлением координат волшебников пришлось повторить еще пару раз, отмечая тех, кто двигался во время моих предыдущих сканирований. И что же ты задумал? Ничего особенного. Судя по отсутствию какой-то перемены в схемах действий и перемещений, волшебники не заметили моих манипуляций. А значит, я могу отслеживать их. Вообще, если сравнивать обычное оружие и заклинания, то у последних есть очень яркий минус – скорость и дальность полета. Безусловно, эти минусы нивелируются заклинаниями, бьющими по площадям, такие в принципе активируются сразу на определенном пятачке и затрагивают все, что там находится. Однако различные лучевые, сгустковые и прочие летающие конструкты очень ограничены. Однако ограничены они возможностями мышления волшебников. Очень тяжело целиться с палочки на большие дистанции, даже 100 метров уже проблема. Если используешь мысленное управление полетом конструкта, то сталкиваешься со схожей проблемой, тяжело видеть и сопровождать цель на большой дистанции, попутно заставляя конструкт огибать препятствия и всякое такое прочее. Даже если ты знаешь и чувствуешь местоположение цели через различные аналоги метки, то остаются естественные препятствия в виде ландшафта, зданий, деревьев, живых существ. Их тоже нужно огибать. В общем, попасть во что-то, не находящееся довольно близко и не в прямой видимости, задача нетривиальная. Ограничения скорости заклинаний тоже имеют довольно банальные корни. Можно, конечно, попросту знать, Какая часть магического конструкта отвечает за это? Насытить этот участок магией, само собой, не разрушая целостность конструкции, и конструкт полетит быстрее. Но для этого нужно еще понять, какой участок за это отвечает, а чтобы вообще разбираться в конструктах, их надо ощущать, а это уже очень трудно, ибо нужно эту самую чувствительность развивать. Другой способ, которым пользуются почти все в создании заклинания и частичном изменении их свойств, заключается в воображении. Но и тут не все гладко. Чтобы увеличить скорость полета заклинаний с помощью воображения, нужно, для начала, точно представлять, каково это, перемещаться с нужной тебе скоростью. Разумеется, очень мало не только волшебников, но и вообще людей имеют опыт перемещения в пространстве со скоростью выше 250 км в час, а волшебники и того меньше. Сейчас потолок скорости развивает только одна метла, молния, и потолок этот в 190 км в час. Кто-то бы сказал, мол, куча людей летали на самолетах, а их скорость высокая. Однако, нужно точно представлять, как вокруг тебя проносятся объекты, как влияет эта скорость, буквально кожей ощущая сопротивление воздуха, и множество других факторов. Отсюда, кстати, и ограничение скорости в трансгрессии, волшебник просто представить себе не может, каково это, двигаться очень быстро. Тут недостаточно простой мысли, хочу быстрее. К чему вообще все эти мысли? У меня есть Равина, она, как и в скором будущем я, может точно и качественно отслеживать маячки волшебников, управлять полетом конструктов заклинаний, моделировать различные ситуации с точки зрения физики и восприятия, учитывать кучу факторов, и все это параллельно одно другому. Сделал из меня систему наведения, стоило лишь один раз помощь, но сама идея мне нравится. Не хватает только знания о предметах, и на такой случай волшебники имеют в арсенале заклинания. Правда, для рядового волшебника оно довольно бесполезно из-за невозможности быстро воспринимать, обрабатывать и запоминать трехмерную карту местности. Такое обычно используют для того, чтобы найти что-то конкретное, а поступающий массив данных просто игнорируют, пока это конкретное не мелькнет в сознании. Осмотревшись, дабы не пропустить внезапного волшебника, я увидел лишь рощицу позади, да поле впереди, за которыми располагались улицы городка. Встав на одно колено, упер палочку кончиком в землю и создал в голове нужный мысленный образ. Локус Центия. Моей магической чувствительности не хватило, чтобы засечь колебания магии, но я точно знаю, что заклинание начало расходиться по земле вокруг меня, и скорость его движения поражала. При помощи Равины в голове выстраивалась детальнейшая трехмерная карта местности, на которой отображалось абсолютно все, что так или иначе контактировало с землей и друг с другом. Безусловно, движущиеся объекты исчезали, но статичные оставались: трава, бордюры, кусты, деревья, заборы, дома, мебель в них, окна. Вообще все. Несмотря на мои способности и возможности Равины, от такого объема данных слегка разболелась голова, но не критично.